Неудивительно, что в Якогаме и окрестностях невероятно красивый отец Сумире был легендой для всех женщин, которые хотели избавиться от разных зубных дефектов. Он вел прием в хирургической шапочке, натянутой до бровей, и большой марлевой маске. Пациенты лицезрели только уши и глаза доктора. Но даже в таком виде красота его была очевидна. Прекрасный нос величественно и сексуально возвышался под маской. При первом же взгляде на него большинство пациенток заливались краской и, позабыв, что медицинская страховка здесь не работает, в мгновение ока влюблялись. Мать Сумире умерла еще молодой, в 31 год. У нее был врожденный порок сердца. Сумире тогда не исполнилось и 3 лет. О матери она помнила одно – слабый запах ее кожи. Фотографий мамы почти не осталось, всего 2-3, официальные со свадьбы и несколько моментальных снимков с Сумире сразу после родов. Сумире вытаскивала старые альбомы и часто их рассматривала. Если говорить только о внешности, мать Сумире, выражаясь самым деликатным образом, не производила особого впечатления. Маленького роста, прическа никакая. При взгляде на одежду хотелось задать вопрос, что это было? На лице неприятная усмешка. Казалось, сделай она шаг назад и сольется со стеной. Сумире изо всех сил старалась впечатать в память черты материнского лица. Тогда, наверное, они смогли бы встретиться во сне, взялись бы за руки и стали говорить друг с другом. Говорить и говорить. Но ничего не получалось. Как только Сумире начинало казаться, все, запомнила, это лицо тут же уплывало из памяти. Куда там во сне? Если бы они столкнулись на дороге средь бела дня, Сумире, скорее всего, прошла бы мимо, так маму и не узнав. После маминой смерти отец почти никогда вслух не вспоминал о ней. Он вообще был не слишком разговорчив и, кроме того, стремился избегать любых проявлений чувств, словно эмоции сродни инфекционным заболеваниям полости рта. Сама Сумире не помнила, чтобы когда-нибудь расспрашивала отца о маме. Пожалуй, лишь раз, еще совсем маленькой, она почему-то спросила, «А какой вообще была моя мама?» Тот разговор с отцом отпечатался в ее памяти очень четко. Отец отвел взгляд и ненадолго задумался. Затем произнес, «У нее была очень хорошая память и красивый почерк». Но не странное ли описание человека? Я-то считаю, он должен был сказать своей маленькой дочке такое, что отложилось бы глубоко в ее сердце, какие-то слова, которые смогли бы дальше согревать и питать ее душу. Ведь в жизни здесь, на третьей планете Солнечной системы, дочери надеяться особенно не на что, и слова эти как раз могли бы стать для нее стержнем и опорой, когда все идет вкривь и вкось. Сумире ждала, затаив дыхание. Открыта первая белоснежная страница блокнота. Но, увы, ее красавец-отец не сумел сказать этих слов, хоть и должен был суметь. Такой вот человек. Когда Сумире исполнилось 6 лет, отец снова женился. И через 2 года на свет появился ее младший брат. Красотой новая мама Сумире тоже не отличалась. Еще у нее не было никакой выдающейся памяти, да и почерк совсем неважный. Однако она была человеком добрым и справедливым. Маленькой Сумире, автоматически ставшей ее приемной дочерью, можно сказать, просто повезло. Нет, все-таки повезло не то слово. Ведь как ни крути, выбор сделал отец. Насколько хорошим отцом он был, это еще вопрос. Но вот в выборе спутницы жизни неизменно сохранял ум и реалистический взгляд на вещи. За все отрочество, которое у Сумире тянулось довольно долго, любовь мачехи к ней ни разу не пошатнулась. Даже когда Сумире заявила, что собирается бросить институт и заняться сочинением романов, мачеха, вообще говоря, с уважением отнеслась к такому стремлению, хотя у нее самой, конечно, имелось на этот счет свое мнение. Она радовалась, что Сумире с раннего детства запоем читала книги и всегда это поощряла. Некоторое время мачеха всячески уговаривала отца, и в результате они договорились так. Пока Сумире не исполнится 28, отец поддерживает ее деньгами. Но если за это время ничего путного из дочери не выйдет, дальше она заботится о себе сама. Если бы не мачеха, Сумире, без гроша в кармане, толком не зная правил игры и не умея держать равновесие, наверняка выбросила бы посреди того, что называется реальностью. То есть в дикую пустыню, которой не очень свойственно чувство юмора. Конечно, Земля не вращается вокруг Солнца только для того, чтобы разбиться в лепешку, но обрадовать человека и сделать его счастливым. И это еще не самое худшее, что могло случиться с Сумире. Сумира встретила своего любимого спутника, когда прошло чуть больше 2 лет после того, как она бросила институт. В то время она снимала однокомнатную квартиру в Китидзёдзи, минимум мебели и максимум книг. Просыпалась где-то в полдень, а во второй половине дня с энергией странника, прокладывающего себе путь в горах, отправлялась в парк Инагасира. В хорошую погоду сидела там на лавочке, жевала хлеб, одну за другой курила сигареты и читала книги. Когда шел дождь или было холодно, Сумире отправлялась в одно вымирающее кафе, где всегда громко играла классическая музыка. Забиралась с книжкой на обтрепанный диван, читала и слушала с очень серьезным лицом. В один день симфонии Шуберта, в другой кантаты Баха. Вечером дома выпивала банку пива и ужинала готовой едой из супермаркета. В 10 вечера Сумире садилась за стол. До краев наполненный кофейник, большая кружка, которую я подарил ей в день рождения, с портретом Снус Мумрика, пачка Мальборо и стеклянная пепельница. Все, что нужно. Ну и, конечно, Вапро. Вапро – персональный компьютер с единственной функцией текстового редактора. В настоящее время не выпускаются. На каждой клавише по одному письменному знаку. Глубокая тишина. Голова ясная, как ночное небо зимой. Большая медведица и полярная звезда на месте, где им положено быть, мерцают самым надлежащим образом. И Сумире так много следует написать, рассказать столько историй. Только бы найти правильный выход, хотя бы один, для раскаленных идей и мыслей. Тогда они лавой прорвутся наружу, и, несомненно, одно за другим на свет родятся исключительно оригинальные, интеллектуальные произведения. Люди наверняка вытаращат от изумления глаза, когда на литературной арене внезапно появится новый масштабный автор, обладающий редким талантом. В газетных колонках культуры появятся фотографии Сумире с ее классной, cool улыбкой. Редакторы будут обивать ее порог. Однако, к сожалению, ничего подобного не происходило. Дело в том, что Сумире так и не смогла заставить себя написать произведение, в котором были бы и начало, и конец. Сумире на самом деле не знала, что такое творческий тупик, и могла писать сколько угодно. Страдания типа «не могу написать ни строчки» были ей неведомы. Все, что сидело в голове, одно за другим, Сумире легко обращала в предложение. Ее проблема заключалась в другом. Она писала чересчур много. Казалось бы, если написал слишком много, просто выкинь все лишнее и дело с концом. Но для Сумире проблема так просто не решалась, поскольку сам автор не мог оценить, что нужно, а что нет, с точки зрения целого произведения. Когда утром она прочитывала напечатанное накануне, ей казалось, что либо из текста невозможно выбросить ни одной фразы, либо лучше вообще все уничтожить. Иногда в приступе отчаяния она рвала в клочья и выкидывала целую рукопись. И если бы дело было зимой, а в квартире Сумире горел камин, все это очень бы напоминало богему Пучини. Да и в комнате бы стало теплее, но в ее однокомнатной квартире, разумеется, никакого камина не было. Куда там? Не было даже телефона, не говоря уже о маломальски приличном зеркале. На выходных Сумире сгребала в кучу написанные страницы и заявлялась ко мне. И хотя притаскивала она только тех счастливчиков, которым удалось избежать геноцида, все равно страниц было довольно много. Во всем огромном мире для Сумире существовал лишь один единственный человек, которому она могла показать свою рукопись – я. В институте я учился 2 курсами старше. Специальности у нас были разные, и наши пути особо не пересекались, так что познакомились мы с Сумире абсолютно случайно. Был май, первый понедельник после весенних праздников. Я стоял на автобусной остановке неподалеку от главного входа в наш институт и читал роман Поля Низана, который нарыл в букинистической лавке. Стоявшая рядом миниатюрная девушка, привстав на цыпочки, заглянула в мою книгу и спросила: «А чего ради читать сегодня какого-то Низана?» Вопрос был задан весьма враждебным тоном. Казалось, девушку распирало желание садануть ногой по какому-нибудь предмету, но за неимением чего-либо подходящего пришлось ограничиться вопросом. По крайней мере, я так это почувствовал. Если говорить обо мне и Сумире вместе, во многом мы были очень похожи. Оба одинаково жадно читали книги. Для нас это было так же естественно, как дышать. Когда выпадало свободное время, мы любили найти какое-нибудь спокойное место и там в одиночестве читать. Бесконечно, страницу за страницей. Японские романы и зарубежные, новые произведения и старые, авангардистские бестселлеры. Если в них что-то возбуждало извилины, вопросов не было. Книга оказывалась у нас в руках, и мы принимались за чтение. Мы рыскали по библиотекам, могли прекрасно провести время, целый день бродя по букинистическим магазинчикам в Канда. Впервые в жизни я встретил человека, который читал так же глубоко, много и жадно. Я-то понятное дело, но не обо мне речь. И у Сумире от встречи со мной осталось такое же впечатление. Сумире завязала с учебой приблизительно в то же время, когда я заканчивал институт. Но и потом она появлялась у меня дома 2-3 раза в месяц. Бывало, я тоже заходил к ней, но поскольку места для двоих там точно не хватало, чаще Сумире приходила ко мне. Встречаясь, мы болтали в основном о прочитанных романах, обменивались книгами. Частенько я готовил Сумире ужин. Мне это было нетрудно, тем паче она относилась к тому типу людей, которые лучше умрут с голоду, чем что-нибудь для себя приготовят. В благодарность Сумире притаскивала для меня отовсюду, где подрабатывала, всякую всячину. Однажды со склада фармацевтической компании приволокла 6 пачек презервативов, по 12 штук в каждой. Наверное, до сих пор валяются у меня в каком-то ящике. Романы или их фрагменты, которые тогда писала Сумире, были вовсе не так ужасны, как ей казалось. Она еще не набила руку, чтобы писать тексты профессионально. И временами ее стиль напоминал лоскутное одеяло, которое в глубоком молчании сшила группа упрямых теток, у каждой свой вкус, свои болячки. Когда на этот рваный стиль накладывались особенности маниакально-депрессивной личности Сумире, письмо становилось просто неуправляемым. В довершение всего Сумире тогда была одержима идеей написать полномасштабный роман в духе грандиозных творений XIX века, который был бы под завязку напичкан всяческими феноменальными явлениями души и судьбы. Тексты Сумире страдали определенными изъянами, но в них чувствовалась удивительная свежесть, и читалось стремление автора прямо и до конца, откровенно, говорить о том важном, что было на душе. В любом случае Сумире не пыталась копировать чей-либо стиль или же ловко придавать своим вещам некую нужную форму. Мне это очень нравилось. Нельзя было лишать ее тексты энергии прямодушия и открытости ради аккуратной, удобоваримой литературной формы. В любом случае, особо волноваться за Сумире не стоило, ведь у нее впереди еще было столько времени, чтобы, шагая по дороге жизни, заглянуть во все места, куда заблагорассудится. Как гласит пословица, хорошо растет то, что растет медленно. Знаешь, в моей голове столько всего, о чем я хотела бы написать. Но голова амбар какой-то, — говорила Сумире. Разные образы, сцены, обрывки слов, облики людей. Временами я вижу их как наяву. Все залито ярким светом, все движется. Я слышу, как они кричат мне «пиши!» И предвкушаю начало замечательного рассказа. Мне кажется, я могу переместиться в какое-то новое место. Но как только приземляюсь за письменный стол и начинаю писать, тут же понимаю, что-то очень важное безвозвратно пропало. Нет никаких кристаллов, одна мелкая галька. И я никуда не улетаю. Сумире нахмурилась, подобрала с земли уже, наверное, 250-й камушек и кинула его в пруд. Все-таки у меня чего-то не хватает. Как с самого начала не было, без чего никогда не станешь писателем, чего-то очень важного. На какое-то время повисло мертвое молчание. Казалось, она хотела услышать мою очередную банальную мысль. Подумав, я начал. В древнем Китае города окружались высокими крепостными стенами, в которых было по несколько больших прекрасных ворот. Считалось, что у ворот есть особый важный смысл. Это не просто двери, через которые входят и выходят. Люди верили, что в воротах обитает или должен обитать некий дух города. Так же, как в средневековой Европе сердцем города было принято считать храм и площадь. Вот почему и сегодня в Китае сохранилось множество великолепных ворот. Ты знаешь, что делали древние китайцы, когда их строили? Нет, не знаю. Брали телеги и шли в те места, где когда-то шли бои. Там собирали уже побелевшие от времени кости воинов, погребенные под слоем земли или разбросанные на поверхности. Собирали все, что могли собрать. В Китае с его богатой историей таких мест хоть отбавляй. Потом у входа в город сооружали огромные ворота, в которые замуровывали эти кости. Для чего? Китайцы верили, что погибшие воины будут защищать город, поскольку их души, наконец, обрели покой. Да, и вот еще что. Когда ворота уже были готовы, китайцы приводили несколько собак, кинжалом перерезали им горло и окропляли ворота еще теплой собачьей кровью. Лишь когда высохшие кости соединяются со свежей кровью, старые души вновь наполняются сверхъестественной силой, так полагали китайцы. Сумире молча ждала продолжения. Когда пишешь книгу, происходит почти то же самое. Ты можешь собрать уйму костей и отгрохать прекрасные ворота, но книга, живая, дышащая, так и не получится. Истории в каком-то смысле к этой нашей реальности не имеют никакого отношения. Чтобы увязать друг с другом две плоскости, здесь и там, для настоящей истории необходимо таинство крещения. «Значит, я должна где-то раздобыть себе собаку, так?» Я кивнул. «А потом я должна пролить теплую кровь?» «Наверное». Закусив губу, Сумире ненадолго ушла в свои мысли. Еще несколько несчастных камешков полетели в пруд. Если можно, я бы очень не хотела убивать животных. Конечно, это метафора, сказал я. Тебе вовсе не нужно по-настоящему убивать собак. Как обычно, мы сидели рядом в парке Инагасира на любимой лавочке Сумире. Перед нами раскинулся пруд. Ветра не было. Опавшие листья качались на волнах, словно их плотно приклеили к поверхности. Неподалеку кто-то сжег костер. В воздухе клубились ароматы конца осени, далекие звуки слышались невероятно отчетливо. «Тебе, наверное, нужны просто время и опыт. Я так думаю». «Время и опыт», — повторила Сумире и посмотрела в небо. Время и так само по себе течет быстро, а опыт Не говори мне об этом. Я вовсе этим не горжусь, но ведь у меня даже полового влечения никакого нет. О каком опыте может идти речь, если у писателя отсутствует половое влечение? Как повар, без аппетита. Насчет влечения ничего не могу сказать, ответил я. Может, оно просто спряталось в каком-нибудь углу? Или же отправилась в далекое путешествие и забыла вернуться? А вообще любовь — такая абсолютно нелепая штука. Является ниоткуда, внезапно. И все? Попался? Может, это завтра случится, кто знает. Сумере отвлеклась от неба и перевела взгляд на мое лицо. Как смерч над равниной? Можно сказать и так. Некоторое время она представляла, как смерч проносится над равниной. Скажи, а ты сам видел когда-нибудь смерч? Нет, — ответил я. Мусасино — все-таки не то место, где можно встретить настоящий смерч. К счастью, надо сказать. Мусасино — город в префектуре Токио.